Я искренне не любила и не люблю театр. Всегда ухожу при первой же возможности, то есть в антракте. А теперь как уйдешь? И слова говорить какие-то придется. Ужас, ужас. Я купила за 70 копеек букет полудохлых астр цвета ленинградского заката. Попозже это были уже фиолетовые чернила с малиной. То была безумная трата. Можно было прожить целый день с обедом. Но что делать? Со своим неказистым подарком в руке я вошла в театр, и сразу же арбуз взял меня под свое крыло и приступил к делу. Повел знакомиться с главным режиссером театра Игорем Владимировым. Седой красавец сидел за роскошным письменным столом и смотрел на меня, как полководец на неожиданно въехавший в штаб вражеский танк. — Вот, познакомьтесь, — сказал арбуз благодушно. — Это будет первый драматург, когда меня не будет. — Живите вечно, Алексей Николаевич, — пробормотала я. Я на завтра принесла им анданты, и позже узнала, что они ищут по посольствам и переводчикам, на каком же языке говорят персонажи и что значит «пулы» и «метвицы». Однако, возвращаясь к арбузовскому спектаклю, я должна честно сказать, что уже через 15 минут после начала спектакля я ревела. Мне очень понравились актеры. Роскошная пьеса. Опять-таки, надо честно сказать. Люфт для артистов, простор и воздух. Никакого насилия и диктата со стороны автора. Большие возможности играть для талантливых людей. Полная противоположность тому, чего я добивалась от актеров. Добивалась бы, если бы они у меня были. Точного следования тексту. Четкого знания того, откуда язык персонажей, вплоть до региона. Проникновение в описанный характер. Никакого люфта, свободы, импровизации, раз уж ты выучил текст. В роль, как в лабиринт, где один выход, и его надо угадать. После спектакля наши пути разошлись. Арбуз вернулся домой, а я села в поезд и поехала в Эстонию. Там мои знакомые поселили меня у одной милой, совершенно затравленной дамы-переводчицы, 17-летний сын которой принципиально не мыл рук. Насчет остального не знаю. В тот вечер, когда я у них ночевала, он пришел с работы из гаража и сел ужинать, и на его чашке немедленно появились ясные дактилоскопические отпечатки. Мама страдала, но молчала. Потом она не выдержала, рассказала мне всю свою жизнь. Одни трагедии. Муж бросил, сын озлобился. Не печатают. Она оказалась еще и поэтом. Мы с ней сидели до часу ночи. На завтра мне предстоял путь в Тарту, в театр Карела Ирда. Короче, в каком виде я дотащилась до Тарту, можно себе представить. У многих, кстати, все всегда одинаково, и лицо, и одежда, и мысли. Стоял поздний октябрь, несладкое время в Прибалтике. Дым носился по улицам, дым из труб вместе с сильным ветром. Спала я в гостинице, больше похожей на общежитие. Там разместились юные спортсмены, которые ночью с гоготом носились по тесным коридорам. Действительно буйные эстонские парни. В номере у меня были стены, крашенные темно-зеленой масляной краской. Толстой писал об арзамасском ужасе. Вот именно такое я и испытывала в ту ночь. За окном капало. Хотелось уйти из жизни. Я добрела до театра Карела Ирда уже следующим днем. По просохшим от холода тротуарам. Здание было роскошное. Огромное фойе. Карела Ирда нет. А где он? Он на репетиции. Можно подождать? Кивнули не сразу. Он вышел, как какой-то король со свитой.